Дорого, Густав достал из кармана телефон и принялся что-то искать. Ага, Семен, на твое имя открыт счет в банке JP Morgan Chase & Co. Сейчас на счету ровно 1 миллион долларов. Вот выписка. Если хочешь, можешь позвонить и проверить. Там есть номер телефона. Как видишь, мы держим свое слово. Остальные деньги получишь после заявления и интервью. Или так, или мы просто везем тебя в Вашингтон и там уже тобой займутся другие люди. Скажу честно, мне бы этого не хотелось. Ты нормальный парень, просто родился не в той стране, но сейчас у тебя есть шанс начать все заново. Окажешься полезен, тебе помогут с вывозом семьи и любовниц. Но решать надо здесь и сейчас. Решать, говоришь, я с умным видом разглядывал платежку на расчетный счет, действительно зарегистрированный на мое имя, ну как минимум выглядела она настоящей. Впрочем, мне было все равно, у меня давно уже родился свой план. Что ж, попробую вам довериться. Если вы ко мне с добром, то я тоже готов. Тем более, что здесь, на Западе, у меня будет гораздо больше возможностей для реализации своих планов. Так что вперед, или мне придется записывать речь прямо здесь, в задрипанном номере дешевой гостиницы. Я пялился в окно машины, разглядывая такую знакомую и одновременно совершенно незнакомую Вену. Красивый город, бывшая столица империи, ставшая локомотивом экономического и политического противостояния США с Советским Союзом. В прошлом мире эту роль выполняла сначала ФРГ, а затем и Объединенная Германия, а Австрия сумела остаться нейтральной. Относительно, конечно, но все же Вене удалось сохранить свой неповторимый колорит, или как это еще называют, вайб. Сейчас же столица Австрии вроде была той же, но все же всюду чувствовалось присутствие янки. Вместо некоторых памятных мне ресторанчиков стояли забегаловки Макдака или Короля Бургеров. Понятное дело, что видел я далеко не все, а только что успел заметить, пока мы ехали из гостиницы в телецентр, но парочку адресов все же зацепили, приведя меня в некоторое уныние. Правда, был шанс, что ресторанчики, далекие от туристических центров и центральных улиц, сохранились, но все же было неприятно видеть подобную урбанизацию. Не то чтобы я так плохо относился к американским закусочным, во многом их качество зависит от поставщиков, а у немцев с едой дела традиционно обстоят весьма неплохо, но одно дело ярко-красный пластиковый ширпотреб и совсем другое дубовые столы с вековой историей и вкусным австрийским пивом. Кто хоть раз сидел за вторым, никогда не пойдет в первый. Просто не сможет. Нас уже ждут. Густав устроился рядом со мной, на заднем сиденье, пока Клаус вел машину. Мне явно не доверяли, и правильно делали. Я им тоже не доверял. Вот держи, твоя речь. Угу, я принял телефон и принялся читать. Бу-бу-бу тирания, ага бу-бу-бу свобода слова. Ну как же без нее? Блин, вы все штампы собрали? Что ли, это же бред? Кто в эту чушь поверит? Слушай, такие заявления делаются не для того, чтобы в них верили умные люди. Рассмеялся немец. Это жвачка для электората, которые думают, что в Союзе по улицам ходят медведи и коммунисты с ними дерутся за еду. Так делаете вы, так делаем мы, так делают все. И не нам менять правила игры. Читай давай, тебе еще учиться делать счастливую рожу по-настоящему свободного человека. Покажи мне мой увеличившийся счет в банке и тут же ее увидишь. Я с ворчанием снова взялся за чтение. Кровавое ярмо коммунизма, да вы издеваетесь. Что-то не нравится, возьми и напиши сам. Отозвался с места водителя Клаус. Только не муси-пуси, а по-серьезному. А нет, так заткнись и зубри. Да не вопрос. Я прям загорелся этим предложением. Бумага и ручка есть? Следующие 10 минут, пока машина колесила по городу, я писал, зачеркивал и снова писал. Речь получилась довольно короткая, но эмоциональная. Какие-то штампы я оставил, типа тоталитарного общества или отсутствия гражданских свобод, но всякие идиотизмы типа жидобольшевизма вычеркнул не дрогнувшей рукой. Зато вставил от себя про частную собственность, которой просто нет, контроль государства за бизнесом и серьезные препоны в работе кооперативов. На мой взгляд, получилось неплохо, и даже Густав одобрительно покивал головой. Отлично. Хороший шпион вернул мне текст, расплывшись в довольной улыбке. Вот это другое дело. Только постарайся быть естественным, чтобы не казалось, будто ты читаешь его с листа. Не волнуйтесь, у меня неплохая память. Я улыбнулся в ответ. А ради миллиона я готов эту чушь, что вы мне подсунули, заучить наизусть. Кстати, какая у меня будет легенда? Не буду же я говорить, что вы украли меня спящего и вывезли на дипломатическом самолете. Нужно придумать что-то правдоподобное, как я сбежал, тем более что за мной явно был негласный надзор. «Ты про эту старую скуку, фрау Митте?» — хохотнул Клаус, заруливая на стоянку перед телецентром. «Да она с тебя глаз не спускала. Ты знал, что в твоем номере стояло 7 скрытых камер?» «7? Вот сейчас я действительно удивился. А зачем столько много?» Дряхлая тварь любила потеребить свою морщинистую. Плохой шпион прервался, поняв, что переборщил. «КХМ, говорю, любила она молоденьких мальчиков, вот, а почему любила?» Я зацепился за слово. «Вы ее что, убили?» «Конечно нет», — успокоил меня Густав. «Усыпили только. Труп слишком усложнил бы нам жизнь, но в ближайшее время ей все равно будет не до мальчиков. Провал охраны особо важной персоны Штази не простит. Впрочем, плевать на коргу, так ей и надо. А насчет легенды не беспокойся, ее уже готовит. Ничего сложного, сбежала из пансиона, добрался до посольства США, тебя перевезли в Вену. Более подробно расскажешь в интервью уже в Америке. И, Семен, не пытайся нас обмануть. Поверь, у тебя не получится, а результат тебе не понравится. Главное, чтобы вы меня не обманули». Я зло оскалился и взялся за ручку двери. «Я честен с теми, кто честен со мной. И если попал в такую переделку, готов работать с вами, но только если мои интересы будут учитываться. Если же вы решили использовать меня и выкинуть, поверьте, результат не понравится вам еще больше. Или же советую сразу пустить мне пулю в лоб, иначе я достану вас даже с того света». Глава 12. «Не двигайте головой». Девочка, склонившаяся надо мной с кисточкой в руке, с трудом удерживала вежливое лицо, настолько я ее бесил. «Пожалуйста, чего она говорит?» Я повернулся к Густаву, игнорируя бешенство, вспыхнувшее в глазах визажистки. «Я кроме бита ничего не понял. Просит не шевелиться». Хороший шпион усмехнулся, глядя в мои честные глаза. «Посиди спокойно, она скоро закончит. Прости, красавица, не шприхаю я. По-вашему, я вернул голову в прежнее положение», подмигнув девушке. «А ты чего делаешь сегодня вечером? Не разговаривайте». Кажется, ее ненависть вышла на новый уровень. «Пожалуйста, сядь смирно и заткнись», рявкнул Клаус, которого своими придирками я достал до печенок. «Через 10 минут эфир, а тебя припудрить не могут». «А я чего?» Я молчу, скорчив обиженную морду, я застыл, краем глаза наблюдая за своими конвоирами. Мы сидели в гримерке телестудии, готовясь к прямому эфиру. Ради меня собирались организовать экстренный выпуск новостей в прайм-тайм, где я должен был выступить с заявлением. И, естественно, это вызвало массу проблем. Не считая того, что программа уже была сверстана, так еще требовалась масса согласований, которые даже американцам было получить не так просто, ведь это нарушало орднунг. Понятное дело, что в итоге против хозяев местные не тянули, но крови попили вдоволь. Ну и дополнительно хаоса добавляли сами американцы, а точнее их начальство, которое, прознав про проведенную агентами операцию, всеми силами стремились навариться на этом, заработав хоть какой-то капитал. Все это не прибавляло скорости процессу, зато я успел согласовать легенду своего побега и отрепетировал речь так, чтобы от зубов отскакивало. Неплохо получилось, даже нужные эмоции изобразить смог. Эх, надо было в актеры подаваться, сейчас жил бы, горя не знал. Шучу, конечно, актер из меня как пуля из известной субстанции, но никто ничего особого и не ждал, так что прокатило. А сейчас от меня требовалось сидеть тихо и никому не мешать, что я, естественно, делать не собирался. Но у них и без меня проблем хватало. «Мы категорически не можем выпустить вас в эфир вместо шестичасовых новостей», — ворвался в гримерку очередной начальник. «Это просто недопустимо. И плевать мне, кто там от вас звонил. Не надо кричать. Пойдемте поговорим спокойно». Поднялся ему навстречу Клаус и, обернувшись к Густаву, ткнул в меня пальцем. «Глаз с него не спускай. Чего там опять стряслось? Меня как раз отпустили, и я плюхнулся ребом с хорошим шпионом на место ушедшего Клауса, закидывая Густаву руку на плечо. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Думаешь, сила в деньгах? А вот и неверно. Сила в ньютонах. Тише, тише, тише. Мой друг такой чувствительный. Если случаются какие-то проблемы, начинает нервничать и даже может устроить истерику». Последнее я сказал по-немецки, обращаясь к удивленно уставившейся на нас визажистке, одновременно удерживая бьющееся в агонии тело американского агента и ногой подхватывая знакомый темный шар, выпавший из него. Если кто-то думал, что после победы над ведьмой я заброшу тренировки пробоя, то он сильно ошибался. Наоборот, я удвоил работу с этой ультимативной техникой. Да, она была не слишком удобной в применении, но при этом возможность убить энергита на несколько рангов выше себя окупала все с лихвой. А главное, что теперь на ее использование мне не требовалось слишком много энергии. Тех крох, что у меня осталось, хватило, правда и прокол получился микроскопическим. Это лишь означало, что стоило тщательно подходить к месту удара, и я выбрал голову, затылок, а точнее место соединения головы и позвоночника. Именно повреждение спинного и головного мозга могло дать эффект, даже если удар получился бы не смертельным. Как минимум можно было рассчитывать на паралич, но все получилось, как надо. Хороший шпион Густав отправился в страну вечной охоты, или куда там попадают после смерти агенты ЦРУ, а я, как только закончились судороги агонии, усадил его поудобнее на стул, а сам поднялся на ноги. «Красавица, подскажи, где у вас ватер-клозет?» Сделав жалостливое лицо, я повернулся к визажистке. «Мой товарищ уснул, он всегда вырубается, когда начинает волноваться, а мне очень приспичило. Обещаю мокрыми руками за лицо не браться и быть предельно осторожным. По коридору до конца, направо, затем по указателям», — вздохнула девушка. «И стоило изображать из себя дебила? Прошу прощения, это небольшая игра». Я приложил руку к сердцу. «Обещаю, больше этого не повторится». «Ладно, я быстро». «Не будете, пожалуйста, его. Пусть отдохнет». Естественно, ни в какой туалет я не пошел. Путь отхода был продуман мной еще когда мы только шли к гримерке. Телецентр был огромным, с множеством павильонов, где одновременно снимался добрый десяток программ, и мимо нескольких мы проходили, но лично меня интересовал только один, тот, который на данный момент рабочие полностью перестраивали. Шум, гам, множество народу в одинаковых спецовках, шныряющих туда и сюда. Одни декорации заносит, другие уносит, кто-то что-то долбит, кто-то крутит. Короче, нормальная рабочая суета, ведь даже немецкие работяги — это все же не роботы, и как бы они ни соблюдали правила, невозможно абсолютно все сделать по регламенту. Найти подходящего по размерам рабочего особого труда не составило, как и обнаружить укромный уголок. Два коротких удара в корпус и по голове, и бессознательная тушка лишается роба и бейджа. Натянув спецовку прямо поверх своей одежды, я подхватил кусок непонятной конструкции, которую тащила моя жертва, и шустро двинулся вслед за остальными. Секунды до обнаружения тела Густава стремительно утекали, но я заставил себя не спешить и делать все так же, как остальные, и это принесло свои плоды. Следуя за рабочими, я спустился вниз, на склады, сдал свой груз, оказавшийся куском декорации от какого-то шоу, и заметил ворота на улицу, где как раз разгружалась фура. «Пойду перекурю», — в кармане робы удачно нашлись сигареты, поэтому, махнув удивленно уставившимся на меня коллегам, я двинул на улицу, по дороге угостив куревом охранника и еще одного рабочего. Благо, табличка с указанием места для курения имелась в наличии и указывала точно на дверь. И там действительно нашлась лавочка с урной, где уже смолила еще пара человек. «Вот проклятие, одна штука осталась. Я сбегаю, куплю». «Дождись конца рабочего дня», — начал было пожилой рабочий, но видя, что я, не слушая его, двинулся к воротам телецентра, досадливо махнул рукой. «Молодой балбес, увидит, что покинул территорию, выпишут штраф. Ничего умнее будет». Собственно, это было единственное препятствие на моей пути к свободе. Охрана даже не взглянула на бейджик, махнув рукой, чтобы проходил. Оно и понятно, человек в робе с символикой телецентра, идущий изнутри, явно был своим, а их задачей было прежде всего не пускать посторонних. Вот если бы я попытался вернуться, могли бы быть проблемы. Но я этого делать не собирался, а свернув в ближайший проулок, ловко скинул с себя спецовку, засунув ее в ближайшую урну, и спокойной походкой двинулся подальше от места, где я должен был совершить предательство своей страны, семьи и всего, что мне дорого. Только вот зря пиндосы решили, что я поведусь на их бабло. Если уж на то пошло, я уже практически был долларовым миллионером, и мне не нужны были их грязные деньги. Куда может податься беглец в незнакомом городе? Конечно, туда, где тусуются студенты, среди которых можно затеряться. А учитывая, что кое-какие знания у меня имелись, я с легкостью вышел на так называемый Бермудский треугольник, место, забитое как туристами, так и местными, решившими отдохнуть в одном из многочисленных заведений. Чуть позже вся эта толпа расползется по ночным клубам или отелям, но пока здесь вполне возможно было встретить как гостей из-за рубежа, так и студентов, отмечающих очередной день недели. Жертв я нашел почти сразу же. Две подружки, лет 20, сидели за столиком, потягивая штурм. Молодое еще не перебродившее вино, фактически даже винное сусло, особый австрийский напиток, который практически не встречается в других местах. В меру симпатичные, особенно по меркам немок, которые, скажем прямо, женской красотой никогда не отличались. Уже немного выпившие, с блестящими глазками, бегающими по сторонам и готовой к приключениям задницей. Именно такие мне и нужны были, хотя сгодилась бы и одна из них. Но найти одинокую девицу было на порядок сложнее, поэтому я, не раздумывая, пошел на абордаж, стараясь опередить несколько парней, тоже наметивших подружек целью. «Добрый вечер, девушки», я слегка поклонился, привлекая к себе внимание немок. «Очень неудобно вас спросить об этом, но у меня просто нет выхода. Понимаете, буквально 20 минут назад у меня вытащили бумажник и телефон, и я остался ни с чем посреди чужого города. Нет, нет, денег я не прошу, брать деньги у женщин — это для меня моветон, мне просто нужно позвонить. Один звонок и все, я даже заплачу, пополню счет, как только доберусь до своих. А вы не местный?» Глазки у подружек вспыхнули. «Оно и понятно, не хочу хвастать, но выглядел я неплохо. Крепкая, спортивная фигура, дорогая одежда, европейская, между прочим, отчего шпионы предлагали меня переодеть в что-то попроще, чтобы создать образ бедного советского человека, но я отказался. Сказал, наоборот, пусть кажется, что я всегда тяготел к Западу. Плюс к этому сработал основной женский инстинкт, обогреть и утешить страждущего. Короче, попадание было стопроцентным. У тебя интересный акцент. Я из Бельгии, легенда была придумана еще дома, а акцент мне ставили специально. Получился не идеальный, но все же узнаваемый, отчего шансы спалиться упали в разы. Позвольте представиться, Симон Классин. Путешествую по Европе, заехал посмотреть Вену. Давно мечтал сюда попасть, много слышал о местных ночных клубах, и надо же, в первый же день меня обокрали. Да, неудобно получилось, девицы переглянулись и решились, я Ляне, а это Хайке. Присаживайся, вот телефон, звони. Благодарю, я без лишних разговоров плюхнулся на стул и схватил трубку. Пусть это было не слишком вежливо со стороны девушек, явно навостривших ушки, но их тоже можно было понять. Вдруг бы я схватил явно дорогой смартфон и сбежал, а мне особо скрывать было нечего, я же не собирался вслух рассказывать о трупе и побеге. «Приветствую, это я. У меня тут телефон украли и деньги. Хорошо еще документы в номере оставил. Можете позвонить, чтобы его заблокировали». «Принял. Мазельгассе 26, квартира 112. Ключ под наличником слева». Связный мгновенно сориентировался и дал мне наводку на конспиративную квартиру. «Документы будут готовы завтра». «Ага, спасибо». Я преувеличенно облегченно выдохнул. «Обнимаю. Пока. Пока». И завершив звонок, положил телефон на стол. «Огромное вам спасибо. Не хотела бы, чтобы жулики наговорили на огромный счет. Начнут звонить куда-нибудь в Африку, ну вы понимаете. А да, эти мигранты уже везде». С жаром поддержала меня Ляне, чуть полненькая девица с короткими светлыми волосами. «Представляешь, у нас в общине поселили целый дом беженцев из Сомали. Я ничего не имею против беженцев, но они совершенно не умеют себя вести. Дети постоянно бегают, орут и дерутся. Кидаются камнями друг в друга и в других людей. Это просто невозможно. Я теперь боюсь вечерами выходить на улицу». «Точно, точно», — поддержала ее подружка, Хайке. Более стройная, с темно-русыми волосами по плечи, немного крючковатым носом и тяжелым подбородком. Явно энергет, но не выше первого разряда. Или точнее ранга брата, по немецкой градации. Она у них была основана на иерархии рыцарских орденов, отчего для меня звучало довольно странно, но немцам нравилось, хоть в ГДР в ходу была советская градация. Даже мне иногда страшно ходить по улицам, особенно когда идешь, а навстречу целая толпа чернокожих, и неизвестно, есть среди них уберменши и какой они силы. Я чуть не дернулся от последних слов девушки, но Сатори помогло сдержать себя в руках, а потом дошло, что так у них называют энергетов. Аж стариком Ницше пахнуло. С другой стороны, для австрийцев в частности и европейцев в целом этот термин не нес в себе отрицательной коннотации. Их-то никто не нарекал унтерменшами и не приговаривал к поголовному уничтожению. Поэтому энергетов и назвали здесь сверхлюдьми. По факту и в пику Советскому Союзу, Поэтому я взял себя в руки и поддержал разговор. И не говорите, я не то, чтобы знал ситуацию с миграцией в Бельгии, но ничего не мешало мне придумать что-то, опираясь на историю этого государства. У нас тоже полно выходцев из Конго, как будто мы им чего-то должны. Наш премьер даже извинения принес еще 10 лет назад, и все равно они лезут к нам, будто мы обязаны теперь содержать всех этих дармоедов и всем их обеспечивать. Нет, ладно бы они принимали наши законы и традиции. Я не националист, мне близки все страны и народы, но нет же, эти попрошайки приезжают только чтобы получать деньги от нашего правительства и ничего не делать. Точно, горячо поддержали меня девушки. Мы тоже за глобализм и зеленую энергию, но, если вы едете в другую страну, стоит узнать, какие там порядки, и не вести себя как дикари из леса. Представляешь, один такой как-то на меня чуть не кинулся, потому что я была в короткой юбке и без головного убора. Хорошо, Хайки была рядом и быстро его успокоила. Кстати, та, о которой зашла речь, хитро прищурилась. Ты же тоже уберменшин, какой у тебя ранг? Брат, я не стал скрывать факт того, что являлся энергетом, а вот сранг решил не выпячивать. Даже несмотря на то, что я выглядел старше своих лет, такой уровень означал бы принадлежность к какой-нибудь династии, а в них я плавал. Ты же тоже его взяла? Да, буквально недавно. Глаза девушки вспыхнули от гордости. Мы как раз с Леони это отмечаем, а у меня есть идея. Влезла светловолосая, понимая, что подруга сейчас может отодвинуть ее от симпатичного парня. А давайте все вместе двинем в клуб. Симон, ты же приехал, чтобы потусить, ну так что мешает нам сделать это вместе? Я бы с удовольствием, вы классные девчонки, но денег у меня по-прежнему нет, я с сожалением развел руками, и буду только завтра, когда попаду в банк и сниму их со счета. Но раз так, мы можем тебе занять до завтра, быстро переглянувшись, выдали подружки. Ты же не думаешь, что женщины не могут занимать деньги? Мы вот считаем, что равноправие должно быть полным и пора избавиться от этих глупых предрассудков. На дворе 21 век и следует жить по-новому, без навязанной обществом патриархальной парадигмы превосходства мужчин. Мы сами решаем, с кем нам быть и как себя вести, и тебе стоит принять наши права свободы, если, конечно, ты не закостенелый сексист и женоненавистник. Но ты же не такой, а нет, я засмеялся, поднимая руки вверх. Я точно не такой, пусть даже воспитание и не позволяет мне принимать деньги от женщин, но ведь это взаймы, и завтра я отдам все до последнего гроша, даже могу с процентами, скажем, 5 сверху нормально. Тогда получится, что вы мне просто сужаете сумму, и у нас нормальные отношения кредитора и заемщика, где пол не имеет значения. Договорились. Дружно кивнули девчонки и залпом допили свой штурм. Тогда чего мы сидим, портер дом уже скоро откроется. Погнали тусить. Будем танцевать всю ночь напролет. Вперед. Я тоже поднялся, пройдясь взглядом по фигурам девушек. Но насчет всей ночи не уверен. У меня совсем другие планы. Глава 13. Я аккуратно выпутался из клубка рук и ног, поднялся и с чувством потянулся, приветствуя новое утро. Как же все-таки хорошо ощущать бегущую по телу энергию. Пока не лишишься этого, не поймешь. Я слишком быстро вырос в рангах, но даже так моментально привык к новым возможностям и течению энергии по венам. Но стоило ее заблокировать, и я словно бы лишился какой-то части тела. Руки, ноги, неважно, чего-то такого, что было естественным, а теперь ты словно инвалид. Собственно, девицы и нужны мне были, чтобы вернуть все на место. Не знаю, как долго должна была действовать химия, у меня были свои методы, и они сработали идеально. Хотя должен признать, девушки меня удивили, я покосился на спящих подруг, трогательно обнявших друг друга. Как оказалось, они очень, очень близкие подружки. Настолько, что парни им особо и не нужны. Не то, чтобы для меня это стало шоком, в прошлой жизни я видел и не такое, но все же за последнее время отвык. Даже мои малышки, хоть в итоге и оказались в моей постели вдвоем, себе такого не позволяли. Соня-то понятно, она до сих пор стеснялась, но и Лена, далеко не чуждая экспериментам, относилась к такой любви весьма настороженно. А эти явно проделывали подобное не раз и не два. Впрочем, мне грех жаловаться. Именно раскрепощенность, граничащая с развращенностью, позволила мне раскладывать девиц в любые позы и конфигурации, и скрыть использование техники двойного развития. Это и веселые желтые таблеточки с улыбкой, которыми подружки закинулись в клубе. Знаменитый портер дом мне, кстати, не понравился. Большой, шумный, с гремящей пульсирующей музыкой. Он идеально подходил тусовщикам, типа моих случайных подруг. Но сам я предпочитал другой вид отдыха и электронную музыку недолюбливал. В частности, за те же самые таблетки, которыми в клубе закидывались абсолютно все. Мне тоже предложили, точнее сунули в рот с помощью языка, но я ловко придержал пилюлю, а после сплюнул на пол. Не хватало еще травить себя всяким дерьмом. Я еще раз покосился на подруг и, убедившись, что они сладко спят, принялся собираться. После вчерашнего загула в клубе и последующей ночи даже Хайке, имевшей первый разряд по нашей классификации, требовалось отоспаться. Я же, получив от девушек изрядный заряд бодрости, покемарил пару часов, и мне этого хватило. Да и дела нужно было делать, не зря же меня так удачно похитили. Удачно, потому что притащили в Вену, где имелась резидентура и конспиративные квартиры. Одну мне вчера издал связный, номер которого я узнал перед поездкой. Точнее, способов связи имелась целая пачка: телефоны, контакты, даже телеграммы и письма, если понадобится. Но хватило одного звонка, я и говорю удачно. Одевшись и натянув кепку, я захлопнул дверь и, натянув кепку, сбежал по лестнице вниз. Подруги снимали квартиру неподалеку от университета, в доме жили в основном студенты, и сейчас они или разъехались на каникулы, или отсыпались после вчерашнего загула. Я как-то упустил из виду, что была пятница, но тем лучше. Меньше народу меня увидит, меньше шансов, что сдадут в полицию. А что доложить могут, тут к гадалке не ходи. Любимое хобби дачи. Орднунг, понимаешь. Выйдя на перекресток, я кинул монетку в пару грошей в вендинговый автомат и получил свежую, еще пахнувшую типографской краской газету, где на первой же странице находился мой портрет. Молодцы американцы, подсуетились. Не просто продавили публикацию, а засунули меня на первую полосу Венерцайтунг, ну или по-нашему Венская газета, главное печатное издание страны, рупор правительства. Эти не стали бы просто так суетиться. Статья была под стать. Я и такой, и сякой, и розетаки. Был заслан на территорию свободной Австрии, тут я непроизвольно хрюкнул, поскольку передо мной было живое доказательство прямого контроля страны американцами, но это мелочи. Так вот, проникнув на территорию свободной Австрии, я подлым образом убил гражданина Америки, достопочтенного бизнесмена Густава Цейса, ограбил его и пустился в бега. Мотивом такого зверства значилось мое происхождение, дескать, русский монстр, коммунистический кровавый маньяк и прочее, прочее. Здесь я снова не выдержал, но сумел сдержаться, чтобы не заржать вслух. А все, потому что настоящее имя толстячка Густава оказалось Иоганн Рудольф Менгеле, и он приходился родным внучкам того самого доктора смерти или ангела смерти из Освенцима. Только здесь эта мразь пошла куда дальше экспериментов над заключенными, а став энергетом, вступил в Анеринбе и лично испытывал на заключенных демонические техники. Но и про свои медицинские исследования не забывал, что в сумме дало такой ужасающий результат, что этого ублюдка объявили врагом номер один все страны союзников. Все кроме США. Точнее, формально, Менгеле был объявлен в розыск, но, если судить по воспоминаниям внука, уже в 50-х агенты ЦРУ отыскали его в Буэнос-Айресе и предложили работать на них. Доктор Смерть к этому времени уже стал архонтом и обладал огромнейшим опытом, наверное, самым обширным в мире, что очень понравилось американцам. Поэтому специально под него в Аргентине тут же устроили одну из тайных тюрем. В стране как раз бушевал экономический кризис, денег становилось все меньше, поэтому американцам без труда удалось подкупить нужных людей и найти кусочек земли, где появилась маленькая крепость, в которую свозили неугодных правительству США людей, по традиции, без суда и следствия. Именно там и продолжил свою трудовую деятельность ангел смерти, а внучок Иоганн, как только научился ходить, очень любил бывать у дедушки, и постепенно начал ему помогать в работе. Честно говоря, когда, проснувшись, я вспомнил, что видел, меня чуть не вырвало. Ведьма, да по сравнению с этим ублюдком она невинная девочка, играющаяся в песочнице. Нет, Менгеле к делам подходил обстоятельно и с размахом, и, если бы не американцы, не дающие доктору развернуться во всю ширь, он с удовольствием пустил бы под нож половину Буэнос-Айреса, а то и весь, ведь внучка тоже надо было прокачать по рангам. В итоге Густава Иоганна после совершеннолетия у Менгеле забрали. Официально он уехал учиться в США, но по факту поступил на службу в ЦРУ. Колледж тоже закончил, и не какой-то, а Массачусетский технологический, но при этом параллельно стажировался в Лэнгли и после выпуска сразу приступил к работе. Получил направление в Австрию, где его поставили на контакты с ГДР, стал работать под легендой бизнесмена, собирающегося торговать со странами Варшавского договора, даже запустил кооператив и несколько лет исправно работал, мотаясь между странами. Его даже штази проверяла, но ничего предосудительного не нашло, а потом появился я. Приказ на захват пришел неожиданно. Они с Марком Шнитке, известным мне как Клаус, вообще должны были еще два дня назад покинуть страну, но задержались, поскольку из-за репетиций комсомольского слета им не успели оформить бумаги на партию товара. Жили привычно в пансионе у фрау Митте, старой сторожевой суки штази. Это не я сказал, это так Густав думал. Точнее знал, в отличие от меня ему подноготная нашей хозяйки была прекрасно известна. И, между прочим, она носила чин полковника, что для женщины в этой структуре весьма солидно. А выйдя в отставку, открыла небольшой пансион, где селили людей, требующих пригляда, по тем или иным причинам. Там имелась как записывающая аппаратура, так и группа быстрого реагирования поблизости, но в ту ночь никто из них нормально не сработал. Негатор действительно был алхимическим, новая разработка доктора смерть, не демоническая, хоть на создание и ушло некоторая часть энергосодержащих материалов, но все же при его разработке заключенные использовались в качестве подопытных свинок и несколько из них скончались. Об этом сам Менгеле писал внуку, не стесняясь в выражениях, разве только по старой, недоброй фашистской традиции людей, на которых проводились испытания, называл тушами. Ну как в отряде 731 их именовали бревна. Не думаю, что после десятков тысяч смертей ему все еще требовалось обезличивание жертв, тут скорее дело привычки. У самого доктора смерть, разделывание людей живьем давно никаких эмоций не вызывало. Впрочем, у его внука тоже, просто он лучше маскировался. Собственно, именно поэтому Желже Густав являлся всего лишь мастером, или рыцарем по немецкой градации. Более высокий ранг привлек бы слишком пристальное внимание, поэтому хоть у любящего дедушки все было готово, включая нужных доноров, а точнее жертв, Иоганн не спешил с повышением. Рассчитывал сделать это, как только его переведут с оперативной работы на кабинетную. И мое похищение вполне могло стать ступенькой к возвращению в Америку, но не судьба. Случайность оборвала жизнь внука доктора смерть на взлете. Хотя скажу честно, знал бы я, кто это такой заранее, тем более прибил бы урода, но уже целенаправленно. Положительного из моих ночных видений, кроме информации об ангеле смерти из Освенцима, что само по себе было весьма важным, оказались техники, которым обучали агентов ЦРУ. Некоторые я знал или видел, пусть немного модифицированные, типа того же покрова, что-то было для меня новым, а кое-что и вовсе являлось крайне специфичным, что я даже пробовать бы не стал. И даже с теми, что знал, нужно было серьезно разбираться, а времени на это пока не имелось. Но информация по техникам явно пригодилась бы нашей контрразведке, так что следовало очень хорошо подумать, в каком виде принести данную информацию Сикорскому. Кому-то другому я точно ничего рассказывать бы не стал, а вот будущему тестю было можно, особенно после знакомства с его бабушкой. Ну и вишенкой на торте являлась совсем уже ни в какие ворота не лезшая информация, касающаяся деятельности американцев в Европе. И ладно бы про шпионские операции, про это тоже было, но кое-что просто выбило меня из колеи почище, чем явление Йозефа Менгеле, хотя и было напрямую с ним связано. Оказывается, еще летом 43-го года, ощущая приближение поражения Рейха, Гитлер приказал заминировать столицы Европы, чтобы взорвать, как только советские войска вступят в город. Поначалу я даже не поверил, все это напоминало сюжет компьютерной игры, только вот мины были не нейтронные, а энергетические, точнее демонические. В жертву были принесены сотни людей, а получившийся артефакт лишь ждал команды, чтобы убить тысячи или даже миллионы. Саму технологию разработал как раз доктор Смерть, он же участвовал в ритуале, и он же передал координаты жутких бомб американцам, которые, внезапно, не стали их ликвидировать, а оставили как есть, разве что изредка проверяли работоспособность. В одной такой проверке и участвовал Густав Иоганн, тем более что дедушка передал ему информацию о ритуале, совершенно отвратительном, лишенном даже капли сострадания и человечности. Его можно было назвать поистине демоническим, ибо только тварям из ада может прийти в голову так издеваться над людьми, Да и эффект у бомбы тоже был из разряда наиболее мерзких. Энергетическая чума, заставляющая человека гнить живьем и распространяющаяся всеми доступными средствами, в том числе и с помощью особого излучения. Нормальный человек придумать такого просто не мог. В общем и целом, информации получил много, очень разнообразной и требующей тщательного анализа, но по большому счету не являющейся срочной, и никак не отражающейся на моих планах. Вернусь на родину, буду решать, что со всем этим делать, а пока просто выкинул из головы и Лжегустова, и его ублюдского дедушку. То, что я сдам местоположение Мингеликонторе, даже не обсуждалось, тут и думать было нечего. А еще лучше, лично Зиме маме, доктор Смерть, конечно, за эти годы обрел огромное могущество, только вот я не помнил ни одного случая, чтобы он сражался лично. Даже своих жертв он предпочитал резать, предварительно тщательно зафиксировав. А вот Татьяна Игоревна, наоборот, имела огромный опыт умерщвления активно сопротивляющихся целей. Поэтому в противостоянии Ангела Смерти из Освенцима и Матушки Зимы, я однозначно ставил на вторую. Впрочем, уверен, ради того, чтобы натянуть шкуру Мингели на барабан, соберется не один архонт. И даже янки своего протеже прикрыть не смогут. Все сношения доктора Смерть США были исключительно неформальными. Любой контакт с нацистом такого ранга буквально уничтожит президента. Так рисковать никто не будет. Поэтому жить ублюдку осталось лишь до моего возвращения. А там никуда не денется. В автобусе, идущим на другой конец города, оказалось очень удобно обдумывать ночные видения, но всему наступает конец. Я вышел из общественного транспорта и спокойно двинулся по Мазельгассе, разглядывая дома и по номерам определяя, какой нужен именно мне. Спальный микрорайон был заполнен людьми, все-таки выходной, но на меня никто не обращал внимания. Опознать кого-то по портрету в газете – это, скажу я вам, тот еще подвиг, к тому же я нацепил кепку. Вчера в клубе поменялся куртками с одним тусовщиком, который этого даже не заметил, и сейчас мало походил на русского шпиона, ничем не отличаясь от сотен таких же местных парней. Но все равно перед тем, как нырнуть в нужный мне подъезд, осмотрелся. Пусть я не профи, но уж если бы было что-то совсем подозрительное, должен был заметить. Но было тихо, во дворе лишь на площадке играли дети под присмотром мам, поэтому я спокойно вошел в дверь, будто давно здесь живу, и поднялся на нужный этаж. На площадке было тихо, но я специально проверил, чтобы никто не наблюдал в глазок. Была у меня одна подходящая техника, позволяющая по дрожи земли позиционировать себя и окружающих в пространстве. И хоть плиты перекрытия не земля на них работала еще лучше, бетон прекрасно передавал мелкие вибрации. К счастью, никто из соседей не проявил излишнего любопытства, и открыв дверь, я оказался в небольшой однокомнатной квартире, типичной для большинства жителей Австрии. Нет, я не был специалистом по интерьерам, да и в других домах не бывал, если не учитывать квартиру подружек. Просто глупо ожидать здесь склад оружия, красный флаг, патефон, на котором играет интернационал и прочие клюквенные атрибуты коммунизма. В нелегальную разведку берут профи, которые не допустили бы таких глупых ошибок, как, например, наличие телевизора в конспиративной квартире. Почему? Да потому что за это нужно платить налог, но это полбеды. Соседи, услышавшие звук, легко могли навести на точку инспекторов, что этот налог оформляют, а они весьма наглые и дотошные, и вполне могут сунуть нос куда не следует. Зачем такие проблемы? Где искать тайник, я знал, прошел перед поездкой инструктаж. Собственно, там же мне выдали и номера телефонов связанных, и еще кучу полезной информации. И вот, пригодилось. Так что я спокойно снял подушку с кресла и, перевернув ее, расстегнул молнию, доставая небольшой чемодан. Понятное дело, что тайник так себе, чисто от любопытных соседей, не более, но главной его защитой была сама незасвеченная квартира. И кто-то уже побывал в ней ночью, потому что в тайнике я нашел новые документы на имя Симона Классина, гражданина Бельгии 21 года от роду, внушительную пачку денег, 10 тысяч долларов в разной валюте, и пистолет Глок, что характерно, с документами на его ношение. Ствол брать я не стал, это было перебором, а вот оставшиеся в коробке артефакты меня заинтересовали. Точнее, один из них, что прилагался к паспорту. Все, потому что фотография в документах была не моя. Похоже, но не более. И маска, как просто и без затей именовали это, проходящий под грифом «совершенно секретно» артефакт, при использовании делал меня похожим на фото. Причем его использование не определялось даже магистром. Архонт еще мог что-то заподозрить, но сколько тех архонтов в мире и каковы шансы, что я встречусь с одним из них? Вот и я думаю, 50 на 50, то ли встречу, то ли нет. Но это уже неплохой вариант, и с такими шансами можно играть. Я убрал лишнее в чемодан, закрыл его и спрятал в тайник, придав квартире прежний вид. Теперь нужно было смотаться к девчонкам, отдать долг, еще раз провести профилактические процедуры и двигать дальше. Дела не ждали, и впереди у меня была еще вся Европа. Глава 14. Инсбрук. Автобус качнулся и встал. Стоянка 2 часа. Просьба не опаздывать к отбытию. Народ зашуршал вещами, но никто не кинулся к выходу. Ладно, вру. Половина автобуса осталась послушно сидеть, ожидая как положено, пока не выйдут те, кто сзади, а вторая, толкаясь и гомоня на французском, ломанулась к дверям. А что поделаешь, Орднунг он только для баши, лягушатники же плевать на него хотели. Впрочем, я тоже, просто не любил толкаться локтями, поэтому остался сидеть, ожидая своей очереди. К тому же столица федеральной земли Тироль меня ни капли не привлекала, поскольку, по сути, была одним большим селом. Нет, будь я любителем горных лыж, то сейчас писался бы от счастья, но я-то здесь проездом. А на посмотреть тот же Зальцбург, который мы проезжали несколько часов назад, куда интереснее и величественнее, не зря же там родился Моцарт. Да, я свалил из Вены, выбрав самый простой путь, сел на автобус, идущий в Париж. Почему туда, а почему бы и нет? Домой мне пока было еще рано, я не сделал и 1/10 из запланированного, хотя информация об Йозефе Менгеле стоила очень дорого, но могла и подождать, тем более что перед отъездом я все же подробно описал все известные мне факты о его местонахождении, контактах с ЦРУ, закладках под столицами Европы и прочие горячие кейсы, могущие значительно изменить расстановку сил в мире, и спрятал это в тайнике. Потом передам координаты Татьяне Игоревне, или же, если сам вернусь, об нем можно будет забыть. Даже если кто найдет, сочтет бредом, уж очень фантастической получалась история. Меня, естественно, искали. Я специально побывал на железнодорожном вокзале, покрутился рядом и сумел срисовать сотрудников полиции, тщательно проверяющих всех отъезжающих в сторону Германии. Думаю, в аэропортах обстановка еще более жесткая. А вот западные направления никого не интересовали, поэтому я спокойно купил билет на автобус, идущий в Париж, села на него и вскоре покину Австрию, помахав рукой всем местным ищейкам. Конечно, проблему ЦРУ это не снимет, но та же Швейцария считается нейтральной, а в самой Франции американцам работать куда тяжелее. Лягушатники их справедливо не любят, недаром же Де Голь даже из НАТО выходил в свое время. Французы, наконец, вывалились из автобуса, и подошла моя очередь. Я встал, вынул из верхней полки свою сумку и спокойно проследовал на выход. Конечно, багаж можно было и оставить, но я предпочитал держать его рядом с собой. И нет, в сумке не имелось ничего подозрительного. Пара смен белья, запасные носки, джинсы, похожие на те, что были на мне, чистая футболка и, собственно, все. Просто мне не хотелось терять ее саму, мало того, что придется закупаться по новой, так в этой еще и было потайное отделение, пока пустое. Сумку, как и верхнюю одежду, то бишь джинсы с курткой, я взял на конспиративной квартире. Имелся там запасец на всякий случай. Можно было и купить, деньги теперь имелись, но, во-первых, одеваться с нуля привлекло бы внимание продавцов, а второй момент, что новые, явно не ношенные вещи кидались в глаза очень многим. По легенде я путешествую налегке, мне негде хранить большой багаж и следить за идеальной чистотой вещей, да и денег у 20-летнего безработного парня много быть не может по определению, поэтому выделяться не стоило. Пусть даже не шпионы, но местная полиция может прицепиться, опера тоже не зря едят свой хлеб. А мало ли в чем может быть замешан такой подозрительный юноша. Потянувшись, я осмотрелся и вынужден был признать, все же здесь красиво. Не города, как я уже говорил, даже при наличии дворцов он напоминал мне крупную деревню, но природа. Снежные пики Альп величественно возвышались над городом, придавая ему совершенно особую атмосферу, да и сам воздух, кстати, был чистейшим. Оно и понятно, особых производств в Инсбруке не имелось, весь город жил туризмом, обслуживая миллионы желающих покататься на горных лыжах, пофотаться на фоне склонов Почеркофеля или Нордкитте, а может и возле стен дворцов, Хотя, как по мне, тот же Петергоф крыл местные строения как бы к овцу. Да и горы у нас имелись получше, тот же Эльбрус, к примеру. Ну ладно, признаю, это во мне говорит маленький советский гражданин. У нас всегда и все лучше всех в мире и по-другому быть не может. А мой бог, пока я любовался красотами гор в лучах восходящего солнца, ведь мы ехали всю ночь, и разминал затекшую спину, рядом со мной грохнулся чемодан, а следом прямо на него шлепнулась девица, экзальтически закатывая глаза и ругаясь по-французски. «Пьер, мы не могли взять билеты на дневной автобус или вовсе полететь самолетом. Мари, ты прекрасно знаешь, что нет». Возле девицы остановился типичный француз лет 25 и повернулся ко мне. «Простите, месье, это автобус на Париж? Да чего ты его спрашиваешь? Видно же, что этот колорадский жук ничего не понимает, что ты ему говоришь». Звонко рассмеялась девчонка, «надо найти водителя». «Прошу прощения, мадмуазель, но конкретно этот колорадский жук все понимает. Скажу прямо, мой французский был ужасен, все же я его целенаправленно не учил, но нахватался по верхам еще в прошлой жизни, когда занимался саватом, то бишь французским боксом, а потом уже здесь, немного повторил, пользуясь возможностью сатори. В итоге понимал довольно много, особенно если говорить медленно, но во произношении, когда я попытался пообщаться с Татьяной Игоревной, блестяще говорящей по-французски, она буквально умоляла замолкнуть и перестать ее мучить. «А почему колорадский жук? Ау, прошу прощения за мою кузину», — вперед выступил парень, закрыв собой стремительно краснеющую девицу и перейдя на немецкий. «Она говорит быстрее, чем соображает. Я Пьер Лепаш, это моя кузина Мари. Мы возвращаемся домой после катания на горных лыжах. Еще раз прошу прощения за Мари». «Ничего страшного», — я ободряюще улыбнулся. «Я всегда считал, что девушку красит непосредственность. Но все же, почему колорадский жук? Просто у меня никаких ассоциаций не появляется». Так называли немцев во время Первой мировой войны. Не стал запираться Лепаш. «Честно говоря, я и сам не слишком разбираюсь, откуда это пошло». «Ах, вот в чем дело». Я с улыбкой кивнул. «Тогда понятно. Позвольте представиться. Симон Классен, Брюссель, Бельгия. Путешествую по Европе в поисках вдохновения. Ау, Бельгия». С облегчением выдохнул Пьер. Все же его напрягала ситуация. «Прекрасная страна и прекрасный город. Вы пишите или рисуете? Ни то, ни другое». Я покачал головой. Выдавать себя за художника было худшей идеей из возможных. Писатель еще туда-сюда, но и то я спалился бы на каких-нибудь мелочах, поэтому не рискнул. Мои таланты далеки от искусства, хотя некоторые считают написание кода творчеством. Я программист и ищу новые идеи. Вот решил расслабиться и попутешествовать, может, осенит и в голову придет что-то новое и необычное. Что-то такое, что можно превратить в стартап. Стартап, поняв, что ей ничего не грозит и она никого не оскорбила, в разговор влезла Мари. По-немски она говорила хуже двоюродного брата, но куда лучше, чем я по-французски. А что это? Грубо говоря, новая, уникальная идея, которую можно раскрутить до момента получения прибыли. Я улыбнулся девчонке, оказавшейся весьма симпатичной. Гораздо лучше, чем немки, которых я привык видеть вокруг. Это американский термин, прижившийся в бизнес-среде. Вот и я хочу придумать что-то эдакое. Что-то, что позволит быстро набрать пользователей и заработать, чего греха таить. Горбатиться с 9 до 6 в конторе — это не мое. Я тебя прекрасно понимаю, дружище. Аж расцвел Пьер. У меня тоже небольшой бизнес в Париже. Мы с друзьями сдаем велосипеды на прокат. Ну знаешь, такси дорого, пешком тоже особо не находишься, а вот велосипед самое то. Берут и туристы, и местные. Сейчас думаем расширяться. Ты уже второй год об этом говоришь. Рассмеялась девчонка, без стеснения сдавая двоюродного брата. А на деле как сидели в своей будке, так и сидите. Делайте вид, что работаете. Зря вы так, мадемуазель. Естественно, я встал на сторону Пьера, хотя бы для того, чтобы отомстить вредине. Прокат – это весьма перспективное направление. И, кстати, весьма технологичное, особенно в свете появившихся аккумуляторов. Это даст огромный толчок к развитию малого городского транспорта, и кто первый займет нишу, сорвет банк. Ты про то, что изобрели коммунисты? Тут же сделал стойку Лепаш, но потом с огорчением вздохнул. Боюсь, мы еще не скоро получим что-то подобное. Советы не хотят делиться, а наше правительство не хочет пускать их на внутренний рынок. Ой, да что могу придумать эти большевики? Возмущенно взмахнула руками девушка, недовольная моей поддержкой кузена. Сидят в своих лесах среди медведей и пьют водку. Наверняка это один сплошной обман. А всех, кто может его разоблачить, уже сгноили в ГУЛАГ. Ага, 10 лет непрерывного расстрела без права переписки. Я не удержался от ехидства, хорошо еще говорил по-немецки. К сожалению, мадемуазель, на этот раз коммунистам удалось создать нечто фантастическое. Но, видишь ли, Пьер, даже если не удастся договориться с ними о передаче технологий производства, покупать сами аккумуляторы будут, никуда не денутся. Но дело даже не в них. Останься те литий-ионными, ничего, по сути, не изменится. Важен подход к бизнесу, организация проката, инфраструктура, так сказать, глобальная часть, а не то, что за железо будет стоять на каждой отдельной единице. Понимаешь, о чем я? А да, загорелся француз, бросив свой чемодан и подавшись ко мне. А вот скажи, как ты видишь? Так, вклинилась, между нами, Мари. Я не для того вставала в 5 утра, чтобы выслушивать разговоры о делах. Я хочу кофе и круассан, или хотя бы просто кофе. И мы сейчас оставляем вещи и идем его искать. Или я кого-то покусаю, и сдается мне, это будешь ты, Пьер. Все, все, сдаюсь. Кузен со смехом поднял руки, и подавшись ко мне, громким шепотом стал секретничать. Ты не представляешь, Симон, на что способна эта фурия, если ее оставить голодной. Помню, мы гостили у родственников в Ницце. Ну все, ты напросился. Девчонка кинулась на него с кулаками, а кузен со смехом кинулся от нее убегать. Впрочем, долго дуреть они не стали и быстро вернулись к чемоданам, что, впрочем, не угомонило боевого пыла Мари. Так, Симон, я предлагаю нам сесть всем вместе, оставить багаж и все-таки пойти за кофе. Прямо сейчас, я не против. Со смехом подняв руки, я сдался в плен прекрасной француженке. Идем, Пьер, теперь я тебе верю. Естественно, никакое кафе еще не работало. Орднунг, понимаешь, и не важно, что пассажиры могут прибыть ночью и им захочется взбодриться. Не положено и все. Хорошо, хоть вендинговые автоматы поставили, и мы разжились там саморазгревающимися баночками с кофе и сандвичами. Я тоже с удовольствием потягивал сладкую коричневую жижу, хотя по вкусу ей до настоящего кофе было как до луны. Вот 3 в одном уже ближе, тот же химический вкус, но ничего, по молодости хлебал его ведрами и не помер. А тогда я все же был куда липче, чем сейчас, ведь мой аспект земли, по словам знающих людей, при должном развитии способен так прокачать физическое тело, что можно будет бензином заправляться, желудок все переварит. Симон, а где ты научился говорить по-французски? Мари морщилась от вкуса, но жевала. Видимо, кузен не зря говорил, что голодная девушка способна на все. Произношение у тебя, конечно, ужасное, но в целом ты говоришь правильно. Ох, Мари, Мари, покачал головой Пьер, которому было все равно, чего жевать, и первый сандвич уже давно пропал в глубинах желудка, как и второй, а молодой француз разворачивал третий. Все же права была мадам Торфель, когда говорила, что у тебя в голове солома. В Бельгии живет много французов, и французский один из официальных языков. Было бы странно, если бы Симон его не знал. Так и есть, я кивнул. Хотя в целом это не обязательно, достаточно одного языка. У нас в квартале все говорили только по-немски. Но французскому я научился, когда начал ходить на сават. А нет, нет, нет, вскинулась девушка. Только не говори, что ты тоже занимаешься этим безумным боевым искусством. Симон, это правда, а вот у Пьера наоборот, глаза вспыхнули безумным огнем. Ты действительно саватер, а какая школа? Я вот фанат Шассона, и мы с друзьями пытаемся возродить это искусство в его изначальном виде. Ну началось, закатила глаза Мария и была права. Пьер действительно оказался фанатом савата, причем в самом тяжелом проявлении. Другие стили он просто не признавал, да и среди внутренних занимался только Шассоном, тем самым классическим, в мягких тапочках, давших ему имя. Что на мой взгляд было довольно странно, ведь родом парень был именно из Парижа, а не из Марселя. И с этой точки зрения классический сават должен быть ему ближе, но Пьер плевал на условности и практиковал исключительно марсельскую игру. На мой взгляд, как боевое искусство Шассон не имел смысла, что и стало причиной его исчезновения. Ну скажите на милость, чем в настоящей драке может помочь умение шлепнуть мягкой тапочкой на ноге по лбу противника? Классический стиль, с точными ударами обутой в ботинок ногой, с этой точки зрения куда более эффективен, пусть может и не так эффектен. Но если речь идет о выживании, то красивость отходит на второй план, а то и на третий. Но, естественно, доказывать это я никому не собирался, зато обсудил с неожиданным попутчиком некоторые технические моменты ударов, заставив проникнуться ко мне уважением. А вот для Мари важнее стало промелькнувшее в разговоре мое откровение, что я энергет. Во Франции это называлось «Вилес», то бишь «Пробужденные». Неплохое название, красивое, но не в духе советской системы. Я вообще удивлен, что наши остановились на энергетах, а не придумали какую аббревиатуру или еще чего. Но это мелочи, главное, что кузены тоже оказались энергетами. Мари имела ранг пажа, то бишь юниор по нашей градации, а вот Пьер оказался кавалером практически на границе становления шевалье. По-нашему это выходил пятый разряд, что делало парня серьезным бойцом. Еще бы дурью не маялся со своим шассоном, мог бы стать по-настоящему опасным, а так, ну не знаю. Я назывался братом, в Бельгии чаще всего пользовались именно австрийской градацией, впрочем, недопонимание это не вызвало. Я уже заметил забавную штуку, что если у собеседников были сомнения, какой градацией пользоваться, то использовали советскую, а не, к примеру, американскую. И это не вызывало ни у кого внутреннего отторжения, может потому, что это была наиболее точная и удобная иерархия. Тонко подмеченные ступени в развитии разрядника, ироничное звание кандидата в мастера, когда энергет вроде бы уже вырвался за рамки ограничений физического тела, но до полноценного мастерства ему еще далеко. Все это делало советскую градацию самой удобной, ну и плюс во всех остальных была масса разночтений. Например, у французов шевалье, то бишь рыцарь, это третий ранг, а у немцев – четвертый. Зато мастер соответствует нашему архонту, а у американцев это лишь четвертый ранг. Короче, черт ногу сломит. Наш проще для понимания и удобнее. Я сказал, в итоге мы решили ехать вместе. Оно и веселее, и не так привлекает внимание. Я не забыл, что меня ищут, хоть через несколько часов я буду в Швейцарии, а ей, вроде как, на эти поиски плевать. Но я не строил иллюзий насчет легендарного нейтралитета, когда надо, тот закрывал глаза на многое. Но хотя бы полиция и шпионы не будут такими наглыми. А во Франции я и вовсе буду практически в безопасности. Другая внешность, другая одежда, да и в целом молодой повеса Симон Классин мало походил на советского гражданина Семена Калинина. А значит, я смогу спокойно заняться своими делами. Недаром же родина меня сюда послала. Глава 15. Глава 15. Добро пожаловать в Париж. Мари распахнула руки, словно крылья. Город любви, романтики и искусства. Это лучшее место на земле, и я докажу тебе, что это именно так. Заранее признаю свое поражение и сдаюсь в руки прекрасной победительницы. Рассмеялся я, но умоляю перенести пытки и издевательства на завтра. Сегодня надо мной все это уже проделал автобус. Мы договаривались говорить исключительно по-французски. Наставила на меня палец девушка. Ты дважды виноват и поэтому едешь с нами. Действительно, дружище, хлопнул меня по плечу Пьер, поехали с нами. Сейчас ты, если и отыщешь гостиницу, то стоить это будет неприлично дорого. И честно говоря, лучше одному вечером не ходить, особенно здесь. Не скажу, что 12-й округ самый криминальный в Париже, но вокруг вокзалов всегда отирается куча разного отрепья. Большое количество народа, особенно приезжих, всегда привлекает криминал. Я понятливо кивнул. Тогда двинули. Вызовем такси, дорого, а главное долго ждать. Покачал головой француз. Лучше поедем на метро. Нам нужно в 5-й округ, до станции Бусика. Там мы с Мари снимаем квартиру. Не смотри так на меня, ничего такого. Я физически не могу испытывать вожделение к кому-то, кто на моих глазах валил себе в штаны кучу, просто так дешевле. И в мыслях не было, я быстро задавил все помыслы на тему инцест. Дело семейное, придав морде самое невинное выражение, которое только мог. Метро так метро. Посмотрим, чем оно отличается от нашего. Понятное дело, я имел в виду не бельгийское, которого по сути и не существовало, там до сих пор ходили скорее скоростные трамваи, чем полноценная сеть метрополитена, а родное, советское. В Союзе строить метро умели и любили, недаром оно считалось лучшим в мире. А вот про парижское я, наоборот, слышал много плохого. И грязь, и преступность, и крысы, короче, не разгуляешься. Поэтому спускался по лестнице с осторожностью, заранее приготовившись к худшему. Но на удивление, мои опасения не оправдались. Станция Берси на 6-й линии выглядела простенько и немного грязновато, но не более. Да и было видно, что ее начали убирать после часа пик, когда прошел основной поток пассажиров. К тому же, По словам моих новых друзей, на 14-й линии, проходящей через эту же станцию, платформы оборудованы специальными противосуицидными дверями. Ну это как в Питере, когда поезд останавливается точно напротив дверей вдоль путей. Только у нас они нужны, чтобы станция не затопила в случае прорыва реки, а здесь чтобы под поезд не бросались отчаявшиеся работяги. Правда, по словам ребят, они никогда не слышали, чтобы здесь кто-то кидался под поезд, да и где-то в другом месте тоже. Зато пообещали устроить мне экскурсию по парижскому метро. Дескать, одна эта станция не может отражать весь город. Надо посмотреть на станцию Сити, полностью обитую железом, где создается впечатление, будто ты на подводной лодке, съездить на площадь Согласия, да просто покататься в конце концов. Тем более, что в метро часто устраивают выставки и можно полюбоваться полотнами начинающих художников. А судить по одной станции, тем более такой, через которую проходят толпы туристов с вокзалов, спешащих поскорее попасть в свои отели или наоборот, сесть на автобус или поезд, ну совсем такое себе. Я был с этим полностью согласен и позволил себя уговорить, тем более что мне все равно стоило получше узнать местность, прежде чем приступать к делу, что привело меня в столицу Франции. А вот поезд меня удивил, и нет, не возрастом. У нас тоже ходили достаточно старые составы, но вот то, что двери надо открывать самому, нажимая на специальную ручку, стало прямо откровением. Как и то, что станции не объявлялись. Над дверями было расположено длинное табло, где все станции ветки были отмечены лампочками, которые загорались по мере прохождения маршрута. И это были все оповещения. То есть если ты вдруг задумался или тем более уснул, тебя не разбудит голос, сообщающий, что поезд прибыл на станцию такую-то и следующая будет вот это. Нет, расслабился, сам себе злобный Буратино.